Глава 7. Оценка стоимости компании при IPO. Методы оценки доинвестиционной стоимости компании. В ходе IPO компания совместно с андеррайтерами должна решить, по какой цене предлагать акции инвесторам. В начале процесса публичного предложения эмитенты, банки-андеррайтеры проводят оценку компании и устанавливают диапазон цены. Затем, в ходе дорожного шоу и сбора заявок, оценивается спрос на акции и, наконец, непосредственно перед размещением устанавливается окончательная цена предложения. Установление цены акций при проведении IPO – один из самых малоисследованных вопросов в теории современных корпоративных финансов. На добиржевой стадии, когда у акций компании еще нет рыночных котировок, на которые инвесторы могут ориентироваться при оценке, цена акций определяется путем переговоров между инвесторами и собственниками компании. В этом случае вопрос о цене компании и ее акций решается одновременно с вопросом о доле инвесторов в уставном капитале и размере инвестиций. Таким образом, доинвестиционная стоимость компании – это стоимость бизнеса до вложения в средств. Послеинвестиционная стоимость – это доинвестиционная стоимость, к которой прибавлена стоимость полученных инвестиций. Для публичной компании ее послеинвестиционная стоимость – это рыночная стоимость или капитализация. Поскольку стороны договариваются о том, какую долю акционерного, собственного капитала получит инвестор в обмен на инвестиции, расчет удобнее начинать с вычисления послеинвестиционной стоимости. Например, если инвестор договаривается о получении трети акционерного капитала компании в обмен на инвестирование 1 миллиона долларов, то послеинвестиционная стоимость бизнеса будет равна 3 миллионам, а доинвестиционная – 2 миллионам, то есть 3 миллиона минус 1 миллион инвестиций. После определения стоимости бизнеса вычисляется цена акций. Если компания уже имеет 500 000 заявленных обыкновенных акций в доинвестиционной фазе, то инвестор должен получить 250 тысяч дополнительных акций, чтобы в итоге приобрести треть акционерного капитала. Соответственно, стоимость одной акции будет равна 4 доллара, то есть миллион, деленный на 250 тысяч. Вот несколько основных формул для вычисления до и после инвестиционной стоимости компании и цены акций. Доинвестиционная стоимость равна количеству старых акций, умноженному на новую цену акции. Доинвестиционная стоимость равна послеинвестиционной стоимости минус инвестиции. Послеинвестиционная стоимость равна доинвестиционной стоимости плюс инвестиции. Послеинвестиционная стоимость равна инвестициям, деленным на процент полученной доли в капитале. Послеинвестиционная стоимость равна совокупному количеству новых и старых акций, умноженному на цену акции. Цена акции равна инвестициям, деленным на количество новых выпущенных акций. Еще одна формула – цена акции равна доинвестиционной стоимости бизнеса, деленной на количество полностью разводненных акций, включая сюда акции-опционы и варранты. Стоимость фирм, находящихся на самой ранней стадии развития, чаще всего рассчитывается по методу венчурного капитала. Кроме того, используется метод скорректированной текущей стоимости, метод реальных опционов, метод FAST Chicago и другие. Метод венчурного капитала основан на вычислении гипотетической конечной стоимости компании на момент окончания горизонта инвестирования, который обычно составляет 5 лет. Если компания планирует выход на биржу и проведение IPO как долгосрочную стратегическую задачу, то горизонт инвестирования совпадает с моментом проведения IPO, а конечная стоимость равна цене размещения или ожидаемой рыночной стоимости компании. Затем полученное значение конечной стоимости, цены размещения, компания дисконтируется в текущий период с применением целевой нормы внутренней доходности. Целевая норма внутренней доходности компании на начальной стадии развития составляет 80% в год. Плюсы расчета стоимости фирм по методу венчурного капитала заключаются в том, что он позволяет обойти вопрос отрицательных денежных потоков у молодых компаний и учитывает прогнозируемое размывание долей в капитале при дополнительной эмиссии.